Сотрудникам пища пошла скусно. Ежедень 4 выйти, у каждой перемены по стакану вина. В каком прежде сукне генералы на парад сподоблялись, то сукно теперь служащие за все дня треплют. Она, однако, соседним государствам ужасно не понравилось, что Мартынка у них все деньги выманил. Взяли, подослали тайных агентов, какой бы хитростью его потушить. Тут приходит вот какое дело рассказать. У короля была дочерь Раиска, и она с первого взгляда влюбилась в нашего прохвоста. Где Мартынка речь говорит или доклад делает, она в первом ряду сидит, мигает ему, не может налюбоваться. Из газет и журналов Мартынкины портреты вырезат, да в альбом клеит. Уж так его обожат. Она Мартыну не за глаза. Он и видеть не может. Бегом от ей бегат. И однажды при публике выразился. Эту Раиску увижу, так меня блевать и кинет. Которые неосторожные слова прекрасно слышали тайные агенты других держав и довели до сведения Раиски. Любовь всегда слепа. Несчастная девица думала, что ей на симпатии за скромности на нее не глядит. А тут, как ужасную истину узнала, нахлопала агентов по харе, также отдула неповинных фрейлин и упала в обморок. Как в себя пришла, агенты говорят: «Вот до чего довел вас этот тиран. Конечно, дело не наше, и мы этим не интересуемся, а только напрасно ваш тятенька этого бродягу в главное место посадил. Вот так министр с ветру наскочил и вас своими секретами присушил. Такого без суда в нужники давно надо утопить, но мы вас научим». Утром получат Мартынка записку. «Дорогой министр финансов, пожалуйте выпить, закусить к нам на квартиру. Интересуемся, какие такие у вас карты. Известная вам рая». Мартынка этой раи боится, а не идти не можно, что у ней с визитом он не бывал. Только гость созвонился, агенты за ширмы, а Мартын заходит и от угощения вежливо отказывается. Заговорили про войну, про погоду, а Раиска речь пересекла. «Я слыхала, у вас карты есть, будто бы золотые. Я смала охоче карт мешать». И начала она проигрывать деньжонки, кольца, брошки, браслетки, часики с цепочкой. Все продуло гостю. Тут он домой торопился. «Однако поздно. На прошание дарю вам обратно ваш убор. Мне-то не нать, а вам от папы трепка». А Раиска нахальню. «Я бы все одно в суд подала, что у тебя карты фальшивы». «Как-то фальшивы?» Она искусственно захохотала. «А вот тетк!» Выхватила колоду да к себе под корсет. «Да коль у меня рюмку другу не выпьете, да туль не отдам». «Делать нечего. Дорогой гость 2-3 рюмочки выкушал и пал на ковер. В графине было усыпающее зелье».